Глава вторая. Тея Арди. Учусь я на третьем курсе, и в начале учебного года у нас появился такой предмет, как создание иллюзий. Этот предмет дался мне легче всех и понравился настолько, что я самостоятельно изучала иллюзии, просиживая в библиотеке многие часы напролет. А потому для нашей шалости мои умения пришлись как нельзя кстати. Создала я нечто гениальное — иллюзию в иллюзии. Я создала точные иллюзорные копии тех адепток, что решили нас так жестоко подставить. Вместе с ведьмами мы напитали их силой, вложив достаточно магии, чтобы иллюзии не истаяли раньше времени. Потом я заложила в них магический таймер, дабы верхний слой иллюзии рассеялся, и появился другой нижний слой, который я спрятала под внешней оболочкой прекрасных адепток. Вот в этот второй слой мы влили гораздо больше сил, и иллюзии вышли настолько качественными и реальными, что даже эксперт не сразу догадается, что это пустышка, а маги не с первого раза смогут их развеять. Так как магичить в жилых частях общежития было запрещено, мы делали свое дело на чердаке. Короче, наша мстя вышла жесткой и жестокой. Рассказываю. А чтобы сами адептки нам не помешали совершить месть века, одна из нас наслала на них маленькое, но противное и действенное проклятийце сильного расстройства живота. Все нужное нам время девушки проведут в туалетах. И вот час икс наступает. Мы сделали вид, что съели в столовой весь свой ужин. На деле снова прибегла к иллюзии, и мы не стали ничего пить и есть. Адептки, которые еще не подозревали, что сейчас будут сражены нашим проклятием, гаденько улыбались. Парни потирали руки и бросали пошленькие шутки в нашу сторону. А вот что любопытно, этот противный Родан Тарион участие в гадости, подстроенной адептками, принимать не собирался. С одной стороны, меня это вдруг порадовало, а с другой, я бы очень хотела увидеть на его лице дикий ужас, когда первый слой иллюзии спадет и... Так, обо всем по порядку. Значит, уходим мы такие из столовой, усиленно делаем вид, что ничего-ничего не знаем, и, вернувшись в наш штаб, мою с Шейлой комнату, активируем артефакт. Артефакт заранее был установлен котом-фамильяром в холле мужского общежития на втором этаже. Именно там ждали нас парни. Что ж, сейчас они дождутся своего счастья. Артефакт начал транслировать и записывать все происходящее. И вот когда все парни собрались, радостно обсуждая скорую встречу с ведьмочками и предвкушая развлечения, мы, скрипнув зубами, начали мстить. «Ты, проклятие подействовало», — оповестила меня подруга. «Девчонки засели в туалетах, можно начинать». Активировала иллюзии, и вот в общежитие к парням входят все те красавицы, что хотели нам навредить и опозорить. Среди них и красавица Джиа Эви. Парни, увидев девушек, в первое мгновение недоуменно замерли. И вот девушки с придыханием все объяснили. «Понимаете, парни, вы такие сильные, потрясающие, что не захотели мы делиться вами с глупыми ведьмами». И пока парни не додумались, что что-то не так, заиграла красивая музыка, и девушки начали исполнять крайне неподобающие танцы. Вот тут-то адепты и поплыли. Мозги отключились. Включились основные инстинкты молодых самцов, и когда девушки начали прижиматься к парням и дарить им сладкие поцелуи, шептать всяческие милые глупости, я активировала смену иллюзий. И вот танцуют они, обнимаются, и с девушек хоба! Иллюзии мгновенно спадают, и вместо прекрасных адепток парней уже целуют самые настоящие жуткие умертвия. Я еще добавила иллюзиям соответствующий аромат. Ох, я расстаралась сделать их как можно страшнее. Куски гниющей плоти отслаиваются, одежда истлела и висит лохмотьями. Сквозь плоть видны пожелтевшие кости, глазки на выкате. В смысле, у кого-то из умертвий глазное яблоко болтается на сохшейся мышце. Гной зеленой субстанции вытекает из отверстий, где раньше находился нос. Безгубый и беззубый рот растянут в придурковато счастливой улыбке, а кто-то из умертвей тянется за новым поцелуем и за могильным голосом тянет. «Милый ты мой, суженый, навеки мы связаны! Ох, визгу было!» Адепты забыли, что они вообще-то маги, и бросились в рассыпную, издавая при этом просто дикие крики. Кто полез через окно, кто-то с балкона сиганул, а кто-то, с десятого раза не сдавший левитацию, резко поумнел и слевитировал под самый потолок. Артефакт весь этот театр абсурда записывал и нас веселил. Жаль только, что в холл в этот момент явился проклятый Родан Тарион и испортил нам все веселье. И артефакт передал ректору. И вот стою я теперь перед грозными очами ректора и думаю с надеждой. Может, обратно ведьма отправит. К примеру, скажет нашей ректорессе, что мы профнепригодны для обучения в столь элитном заведении, и мы даже расстроенные лица сделаем, когда улетать будем. «Адептка Арди, вы своей самодеятельностью нарушили столько правил, что я даже не знаю, какое наказание к вам применить», — едва сдерживая ярость, произносит ректор. Я делаю максимально страдальческий вид и повторяю. Подобного больше не повторится. Конечно, не повторится. Ведьма в своих шалостях никогда не повторяется. Мужчина сцепляет руки в замок и говорит: «По-хорошему, отправить бы вас всех назад». Я тут же выдаю себя с потрохами и сияю, как медный таз, но тут же спохватываюсь и снова делаю несчастную моську. А ректор качает головой, как-то подозрительно хитро усмехается и говорит: «Но я обещал вашей верховной ведьме, что вы проучитесь в нашей академии целый год, несмотря ни на что. А значит, о возвращении не может быть и речи. Я свое слово держу». Сникаю и понимаю, что даже Новый год придется встречать в академии, которая нам вот совсем не нравится. «Значит так», — с излишне радостной улыбкой произносит ректор. «Я решил представить каждой ведьме личного куратора, так сказать, для присмотра, и чтобы вы легче адаптировались в нашей академии». «Что? Личный надзиратель? А может, лучше прибраться в конюшне?» Делая отчаянную попытку спастись от незавидной участи быть под постоянным присмотром. «Конюшни, само собой, но этого мало», — уже без злости говорит ректор и добавляет. «Кстати, вам повезло больше всех, адептка. Вашим куратором станет сам Родан Тарион. Он и присмотрит за вами, и многому научит». «Ага, научит. Как падать на кинжал 100 500 раз». «Так что смело можете обращаться к адепту Тариону по всем предметам, которые не даются вам. Хотя, судя по успеваемости, у вас все в порядке». «Да, да, мне легко даются предметы, поэтому мне не нужен куратор». «Я все решил, адептка». Его тон непреклонен. «И да, ваши иллюзии я оценил. Будем иметь в виду вашу кандидатуру, когда будем украшать зал для зимнего бала. А теперь идите. Адепт уже получил все инструкции и ждет вас». И я понимаю, что пушной северный зверек подкрался незаметно. Выхожу из кабинета ректора, пунцовая от гнева. Едва сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть дверью. В секретарской толпятся остальные ведьмочки. Они смотрят на меня с надеждой, но, натолкнувшись на мой взгляд, сразу сникают. Аннушка спрашивает: «Что, не вернут нас домой?» Качаю головой. «Адептка Рис, вы следующая», — оповещает секретарь с какой-то злой радостью. Шейла прекращает теребить косу, смотрит на секретаря очень недобрым взглядом и под наши одобряющие пожелания входит к ректору. «Что он сказал?» — спрашивают подруги, окружив меня. Вздыхаю, говорю, как есть. «Каждый из нас он решил представить надзирателя, «Ну, насчет всех не уверена, но ко мне точно. Меня уже ждет тот самый упырь, который моя нос сломала». «Что?» — изумленно выдыхают ведьмы и начинают закипать от негодования. «Тея, нужно было рассказать, что с нами собирались эти тварюшки сделать», — негодует Айрис. «Ты забыла, где мы?» — шеплю не хуже гадюки. «Здесь не считается преступлением несвершившаяся задуманная подлость, и у нас нет доказательств, кроме слов первокурсниц». «Они могут поклясться на крови», — говорит Аннушка. «Даже если и так, им все равно ничего не сделают, потому что мы их опередили и отомстили. Они сдали руководству, как настоящие упыри. По их мнению, это мы виноваты, а не они», — рычит ведьмочка Ноэль. «Да, еще это нас за руку поймали, а не их». «Знаете, что меня бесит больше всего?» — произношу я негромко, но грозно. «И что же?» — заинтригованно спрашивают подруги. Едва сдерживая силу, выдыхаю. «Тут все в академии, начиная от руководства, заканчивая адептами, развели бардак, а нам с вами приходится его разгребать». «Ведьмам всегда приходится убирать за магами», — кривит носик Ноэль. «Верховная предупреждала, что с магами будет сложно». «Но мы ведь не сдадимся?» — коварно улыбаясь, спрашивает Рэйчел. «Нет», — заявляю твердо, — «пути назад нет». «Нам тут долго торчать, поэтому придется ломать хребты здешних правил». «Мы ведьмы. Для нас нет ничего невозможного», — хмыкает Аннушка. «Адептка Арди», — язвительным тоном зовет меня секретарь. «Вы заставляете адепта Тариона ждать. Идите уже, пусть адепт принимает вас в работу». Моментально вспыхиваю. «Я, по-вашему, тупой, неодушевленный предмет, чтобы меня принимать в работу?» Подхожу к надменному, явно потерявшему страх секретарю, что сидит за столом, на котором высятся горы папок, и смотрю в глаза этого недоумка самым грозным из своего арсенала взглядом. Он невозмутимо поднимает одну бровь и произносит. «На меня не действует. Лучше приберегите свое злодейство для других целей. А теперь идите, адептка, не мешайте работать». «Все, секретарь в списке моих врагов. Я запомнила его. Сегодня же начну мастерить куклы в вуду на ректора и секретаря». Хмыкаю, киваю подругам со словами. «Девочки, встретимся в общежитии». Подружки вздыхают, тоже кивают и остаются ждать своего вызова на ковер. Выхожу в холл и сталкиваюсь с жестким и крайне злым взглядом адепта шестого и последнего курса Родана Тариона. Парень, точнее, молодой мужчина, стоит со сложенными на груди руками и только что не пылает огнем ярости. И чего вокруг все такие злые? Это не высшая академия магии, это высшая академия зла. Одариваю адепта не менее счастливым взглядом и говорю. «Мне надзиратель не нужен, так что будь лапочкой. Сделай вид, что присматриваешь за мной, а сам катись по своим делам, а в мои свой аристократический нос не суй». Считаю свою миссию выполненной. Успеваю сделать лишь три шага, как вдруг это чудовище с мозгом улитки хватает меня за шиворот, рывком дергает на себя, разворачивает и, схватив за плечи с такой силой, что синяки останутся, встряхивает меня, а потом шипит мне в лицо. «Запомни, девочка, тыкать будешь своим подружкам, а ко мне обращаться будешь только на «вы». Это первое. А второе, когда скажу «голос», тогда откроешь свой рот. А до этого момента будь лапочкой, молчи и выполняй мои распоряжения. И третье. С этого дня ни шагу не делаешь без меня. Все поняла? Можешь подать голос, адептка Теодора Арди». «Нет, я не две куклы вуду смастерю. Три. Третье для этого козла».